32. Критика бывшего до сих пор пессимизма. Отклонение эвдемонологических точек зрения как окончательного сведения к вопросу, какой это имеет смысл. Редукция омрачения. Наш пессимизм. Мир не имеет всей той ценности, которую мы в нем полагали. Сама наша вера так повысила наше стремление к познанию, что мы не можем теперь не высказать этого. Прежде всего, он является таким образом менее ценным. Таким мы ощущаем его ближайшим образом. Только в этом смысле мы пессимисты. То есть, поскольку мы твердо решили без всяких уверток признаться себе в этой переоценке и перестать на старый лад успокаивать себя разными песнями и лгать себе всякую всячину. Именно этим путем мы и обретаем тот пафос, который влечет нас на поиски новых ценностей. Инсумма. Мир имеет, быть может, несравненно большую ценность, чем мы полагали. Мы должны убедиться в наивности наших идеалов и открыть, что мы, быть может, в сознании, что даем миру наивысшее истолкование, не придали нашему человеческому существованию даже и умеренно соответствующие ему ценности. Что было обожествлено? Инстинкты ценности, господствовавшие в общине, то, что делало возможным ее дальнейшее существование. Что было оклеветано, то, что обособляло высших людей от низших, стремление, разверзающие пропасти. 33. Причины появления пессимизма. 1. То, что самые могущественные, чреватые будущим инстинкты жизни до сих пор были оклеветаны, вследствие чего над жизнью нависло проклятие. 2. То, что возрастающая храбрость и все более смелое недоверие человека постигают неотделимость этих инстинктов от жизни и становятся лицом к лицу с жизнью. 3. То, что процветают только посредственности, вовсе не сознающие этого конфликта, что более одаренные, напротив, вырождаются и как продукт вырождения восстанавливают против себя, что, с другой стороны, посредственность, выставляя себя как цель и смысл жизни, вызывает негодование, что никто не может больше ответить на вопрос «зачем?». 4. То, что измельчание, чувствительность к страданию, беспокойство, торопливость, суета постоянно возрастают, что представление себе всей этой сутолоки, так называемой цивилизации, становится все легче, что единичные личности перед лицом этой ужасающей машины приходят в уныние и покоряются.